Глава 90. Хаджар не думал отговаривать генерала от самоубийственного решения. Он ее прекрасно понимал. Так же, как и понимал любой другой воин. При любом, даже самом удачном раскладе, их армия будет уничтожена. У них был только один шанс. Нет, вовсе не на победу, а на то, что все они не останутся лежать в этой холодной северной земле. И все же Хаджар, стоя по пояс голый, все размахивал клинком, пытаясь унять тяжелые мысли. Мысли о том, что он все еще был слишком слаб, чтобы помочь хоть кому-то. Так же слаб, как и тогда, много лет назад, во дворце. Ведь если бы он был сильнее, хоть немного, возможно, тогда его мать, она бы... «Пойдем», — опустилась на плечо ладонь. Позади стояли Сера и Неро. Колдунья в этот раз надела черные накидки и изумрудные юбки. Сам же Неро, как и всегда, напялил доспехи, только на этот раз вместе со шлемом. Хаджар накинул свои старые потрепанные одежды и убрал меч в ножны. Вместе они двинулись в сторону ущелья. Там, по разные стороны от перевала, собирались две армии. Одна радостная и улюлюкающая, а вторая тяжелая и темная, будто грозовая туча перед началом бури. Встав в первых рядах, оставалось немногое, лишь ждать. Ладонями древних гигантов высились скалы. По обе стороны они клыками погибших в битве исполинских зверей терзали далекое небо. Дул восточный ветер, поднимая вихри песчаных смерчей. Спряталось за тучи солнце, лишь изредка подмигивая яркими лучами. Вся армия лунного генерала сохраняла гробовое молчание. Мало кто осмеливался оторвать взгляд от собственных ботинок. Впереди, среди песка и камней, разминался зуб дракона. Он размахивал своим титаническим клинком, и каждый такой взмах поднимал целую волну из песка. Ледниковыми валунами перекатывались его крепкие мышцы, вздувались канатами жилы, и буквально светилась бронзовая кожа. В руках этого воина меч размером с взрослого мужчину не выглядел как неправдоподобный экспонат, скорее как безумно могущественное оружие, такое, что могло заставить согнуться окружавшие их скалы. С силой балиумский генерал воткнул клинок в землю. Хаджар ступнями почувствовал, как та задрожала. От места удара разошлись несколько глубоких трещин. Вот только это нисколько не напугало лунного генерала, идущего сквозь ряды своих солдат. Каждый раз, проходя мимо очередного рядового или офицера, она вглядывалась в их лица. Кто-то смаргивал непрошенные слезы, другие светились решимостью и едва ли не злобой. Она кивала им, а те тут же выпрямлялись и с такой силой отдавали честь, что едва ли не продавливали кулаками стальные нагрудники. Отдал честь и Хаджар. Он стучал кулаком в грудь не во славу Лин, а в то, что, несмотря ни на что, в королевстве все еще жили такие понятия, как достоинство и честь. И пока были такие люди, как лунный генерал, у Лидуса сохранялась надежда. Когда генерал встала напротив своего противника, над ущельем на миг повисла тишина. Первым о щит ударил Неро. Он стоял впереди армии и выбивал мерный ритм. Затем к нему присоединились и другие, и так, пока сотни тысяч человек не начали бить металлом о металл, провожая в бой своего генерала. Лин при помощи зубов и одной лишь правой руки подвязала золотые волосы синей шелковой лентой. Выглянуло солнце, сверкнул ее стальной нагрудник с узором, изображавшим расправившую крылья птицу. Ее стальная юбка касалась земли и порой звенела от древка серебряного копья. Стальной протез безвольно качался в такт движением. Лин знала, что сегодня ее ждал последний бой. «Прошу тебя», — тихо произнес стоявший перед ней Дерен, прошу». Она вспомнила те дни, когда они вместе воровали хлеб на рынках. Вспомнила, как она едва не откусила палец стражнику, поймавшему Дерина и грозившему отрубить тому руку. Потом, как они попали к учителю, как тяжело тренировались, проливая пот, слезы и кровь. Каждый день, год за годом, пока не стали чувствовать копье и меч лучше, чем собственные конечности. Она вспомнила все праздники, все выпитое ими вино и смех. Вспомнила, как пришли рекрутеры из армии Балиума. Она не хотела идти воевать, но Дерин, он всегда желал военной славы. Чтобы о нем слагали песни барды, чтобы люди тысячи лет после его смерти помнили имя «Зуб дракона». Она вспомнила их последнюю ночь. На следующее утро она проснулась уже одна, а еще через год отправилась в Лидус. С тех пор они никогда не виделись. Лин старалась не вспоминать о своем старом друге, потому что с каждым таким воспоминанием рука тянулась к вину, а мысли — к бесплодным мечтам. Генерал одной рукой взяла копье и крутанула его над головой, поднимая торнадо из песка и пыли. Она взмахнула им еще раз, убирая за спину, и торнадо тут же рассеялась, а перед ногами противника расползлась длинная трещина. Всего одного взмаха, всего одной руки было достаточно, чтобы на расстоянии в 30 шагов оставить на земле глубокий порез. «Так значит, ты все же достигла единения с миром», — в последний раз печально вздохнул Дерин. Когда он поднимал меч, то больше не видел перед собой женщины, которую однажды любил и которую оставил. Перед ним стоял генерал вражеской армии. Армии, которая собиралась вторгнуться в его королевство. Он взмахнул клинком. От одного лишь этого взмаха со скал посыпались отколовшиеся камни. Стоявшие в сотне шагов от места сражения воины почувствовали, как по ним ударила стена ветра. Кто-то даже отшатнулся, стараясь удержать равновесие. Дерин накрыл ладонью висевший на шее амулет. В ту же секунду из небольшого синего кругляшка начали выезжать пластины желтого металла. Они сформировали нагрудник, тяжелые наплечники и массивные стальные рукавицы. Пластины сползали все ниже, укрывая пояс и ноги. И так, пока все тело зуба дракона не покрыло артефактная металлическая броня. Вспыхнули руны на его исполинском клинке, руны, напоминающие лучи солнца и сам солнечный диск. Они сияли так же ярко, как редкие лучи, брошенные сквозь тучи истинным светилом. Хаджар чертыхнулся. Ну, конечно, у армии, находящейся тысячи лет под патронажем секты, имелась подобная броня и подобное оружие. Линджа сохраняла воистину лунное спокойствие. Она легко оттолкнулась от земли и сброшенным птицей пером взмыла в воздух. Синим столбом сверкнуло копье в ее руке, и лунный дождь обрушился на Дерина. Тот поднял над головой меч, окутывая себя золотым куполом, а вокруг него, в круге диаметром в 10 метров, мир превратился в решето. В земле разрастались дыры глубиной в руку и шириной в монету. Их появлялось все больше и больше, пока зуб дракона уже не стоял на небольшом островке среди глубокого оврага. Лин приземлилась обратно, и в то же мгновение противник, взяв рукоять меча обеими руками, взмахнул им, делая рубящий удар. Казалось, что от этого удара задрожали скалы и вскрикнуло небо. В воздухе над головой Лин сформировался золотой меч. Он топором палача неумолимо опускался на нее, оставляя позади себя белый след разрубленного воздуха. Длиной не меньше 20 метров он оставил на земле не просто трещину, а глубокую расщелину. Вот только Лин он так и не задел. Она уже переместилась к Дерину. Она вновь взмыла в воздух, оказавшись за спиной у зуба дракона. Хаджар сжал кулак. Это была победа. Враг явно ее недооценил. Даже с одной рукой она все еще оставалась лунным генералом. Сверкнуло копье, выстреливая лунным столбом. Наконечник, нацеленный в шею, рассек пространство. Не было ни всплеска крови, ни грохота упавшего в песок исполинского клинка. Все так же стоял на месте Дерен. Он сжимал левой рукой древко копья, удерживая жало наконечника на волоске от собственной шеи. В прекрасных голубых глазах Лин он прочел «Прощай». Дерен, кивнув, взмахнул клинком. Лин вскрикнула, когда холодный металл прошел сквозь ее броню и тело. Она упала, но, придерживая рассеченный живот и опираясь на копье, поднялась. Победно кричала армия Балиума, спокойно стоял генерал Зуб Дракона. По его клинку стекала кровь, а по щекам так и не оброненные слезы. Слишком сухим стало его сердце за годы войн. Армия лунного генерала уже больше не стучала. Она лишь смотрела на то, как стоял их генерал. Та отвязала с пояса свой церемониальный меч и, воткнув его в землю, оперлась на него. Вонзив рядом копье, она посмотрела на подчиненных. «Старший офицер Хаджар!» — прозвучал ее командный голос. Хаджар, сглотнув, сделал шаг вперед, а потом люди увидели лишь черное воронье крыло, и вот уже Хаджар стоял рядом с генералом. Несколько десятков метров он преодолел так же быстро, как некоторые, всего один. Вблизи Лин выглядела даже хуже, чем со стороны. На ее животе зияла рана размером с ладонь. Кровь била толчками, заливая доспехи и превращая золотой песок в багровый. Лунный генерал посмотрела на одного из своих командиров. В синих глазах она увидела не зверя, но стальную волю, готовую сломить даже сами небеса. Да, в тот день, отправив его к Дагару, она сделала хороший выбор. Дрожащей рукой она сняла с шеи генеральский медальон и протянула его офицеру. «Возьми», — прошептала она, — «теперь армия твоя». Хаджар принял столь вожделенный раньше медальон. Теперь он казался ему тяжелее всех окружавших их гор вместе взятых. «Помоги мне!» — прохрипел генерал. Подставив плечо, Хаджар помог Лин оторваться от меча. Он отвел ее в центр перевала и отошел. Та так и осталась стоять, истекая кровью и смотря на меч. Мысленно она представляла себя на лугу, среди травы и тел товарищей. Позади пылал форт, а где-то там, среди дыма и тумана, высился хребет синего ветра. Ее грудь поднялась в последний раз и замерла навеки. Лунный генерал ушла навстречу со своими товарищами и друзьями. Она ушла к дому, где ее ждал мужчина, забывший про свой исполинский меч и воинскую славу, где смеялись ее дети, которым не нужно было бы идти на войну. Глупые, бесплодные мечты. Хаджар сжал генеральский амулет так сильно, что проткнул кожу. По ладони побежали змейки горячей крови. Он обернулся к армии. Та выглядела, как побитая, скулящая собака. Внезапно в ущелье прозвучал дикий звериный рев. Уже уходящий с поля битвы Дерен остановился и обернулся. Он увидел перед собой обнажившего меч мужчину. Вокруг него кружились вихри силы, а камни вокруг раскалывались от одной лишь воли этого человека. Вот только совсем нечеловечески горели синие глаза. В их глубине Дерен на мгновение увидел звериный силуэт. Силуэт, оскаливший клыкастую пасть. «Сразись со мной!» — ревел человек. Или зверь, зачем-то принявший облик человека. «Генерал, мы уже победили. начал что-то нашептывать ему один из командиров. Зуб дракона лишь властно взмахнул рукой, и советник тут же замолчал. «Достойный противник», — произнес генерал, вновь поднимая меч. «Да, наконец-то перед ним стоял он, тот, с кем он с радостью скрестит свой меч. Тот, кто может забрать у него жизнь и подарить радость кровавой битвы. Победа над ним принесет ему воинскую славу на тысячи лет». Громом прозвучали два воинственных клича, треснули и посыпались камни со скал. Две армии в тишине наблюдали за битвой мечников.